Перед смотром невест. Духов день, утро. К одноэтажному серенькому домику одного из переулков Песков подбежала пожилая женщина в зеленом матерчатом платье и ковровом платке и забарабанила пальцами в окно. В окне отворилась форточка, и в ней показалась растрепанная голова старухи с поседевшим крысьим хвостиком вместо косы. — Здравствуй, родная! С духовым праздником тебя поздравляю! — заговорила скороговоркой женщина и, сунув голову в форточку, троекратно облобызалась со старухой. — Дрыхнут еще, а дрыт твои? — спросила она. — Спят. Удержу на них нет насчет сна-то. И что это за девки такие выдались? Запоем спят. Три раза кофе будила, так ногами дрыгаются, а встать не встают, — отвечала старуха. — Ну так холодненькой водицы под них подлей, а все-таки подыми, обреди, да и волоки в летний сад на посмотр женихам. А вось и на их сиротскую долю что-нибудь наклюнется. Младшую, наверное, даже перед Успенским постом пристрою, и есть для нее человечек. — Ой, помоги-то Бог! — перекрестилась старуха. — Веришь, Андреяновна, до чего мне надолызли? Кажись, вот взять сейчас веревку, да вбить гвоздь покрепче. — Верю, верю, родная, еще б не надоесть. На сироту да еще двое сирот насели. Стешнику-то, наверное, сплавлю за одного человечка. Так у тебя, кажется, младшую эту дочку кликают? — Верой мою младшую зовут. — Стеша — это у Самовихи. Ну да все равно. И хоть бы они, Андреяновна, делом каким занялись, что ли, а то целыми днями кофе трескают, да на картах гадают. Вон, у околотнички-то и не наши достатки, а набивают же ее халды-папиросы, ковры в перинную линию вышивают. Суди сама, велик ли мой пенсион на три рта? А вот к Успенью-то посту один рот у тебя и оторвем. Молись только Гурию, Самону и Авиву, да Николе батюшке свечку поставь. Смилостивились над тобой угодники. Да ты бы, Андреяновна, зашла и кофейку. Некогда, родная, некогда. Сама знаешь, какая у нас у свах, но не в летнем саду ярмарка. Перед выставкой-то еще местах в шести побывать надо. Ну, прощай. Женщина опять сунула в форточку голову, опять троекратно чмокнулась со старухой и хотела бежать, но та остановила ее. — Постой, постой, скажи хоть наскоро, кто он такой? — Вдовец, из вашего же чиновного отродья, в таможне служил, но вот уже года три, как его оттуда выгнали. Только он себе на уме, позапасся-таки кое-чем и очень подзапасся. — Да лет каких? — И, родная, не с летами жить, а с человеком. Лета его, известно, большие, только он еще на всех парусах ходит. Ежели водкой его угощать, то рюмок семь выпьет и ни в одном глазе. За 50 перевалило, но мужчина крепкий. Ну, прощай, прощай, родная, лобазница меня ждет, не дождется. Опять голова всовывается в форточку и опять поцелуй. — Да зайди выпить хоть и водочки-то, — предлагает старуха. — У меня есть на березовых почках. — И хорошо бы на березовых-то почках, да, душечка, не разорваться же мне. От лобазнички нужно к маляру бежать. У него три тетехи на его шее сидят. Для тех у меня вдовый обойщик есть, припасен на драку. Кому из трех достанется, не мое дело. Прощай. Да постой, я тебе хоть форточку-то подам. Долго ли тут? Вот она, водка-то на том окне стоит. Сухариком закусишь. Ну, давай скорее форточку. И то уж только для того, что на березовых почках, а то ведь минутки свободной нет. От маляра на извозчичий двор бежать надо, там невеста богатая есть. Старуха засуетилась в комнате. «Стаканчик, может быть, вместо рюмки-то выпьешь?» — спросила она. «Рюмка-то у меня куда-то запропастилась. С устатку-то она хорошо». «Ну, давай хоть стаканчик, только скорей, а то, ей-богу, некогда. и то уж для того, что березовые почки от живота помогают. — Ну-с, с начатием дела, — возгласила сваха и опрокинула в утробу стаканчик. — Да какое ж тут начатие дела? Еще и конь не валялся, и жениха в глаза не видали. — Вы его увидите, он вас увидит, и покончим. Только бы с вашей стороны препятствия не было. — Да какое ж может быть с нашей стороны препятствие-то? Что до меня, то я любую хоть за лешего отдам. Чтобы он-то только приданного не запросил. А ведь ты ж сама знаешь, у нас и ни кругом, ни около. Не запросит, не запросит. Очень уж он в сватовстве-то несчастлив. Совался и к приданницам, да все карет подают. Так уж вчера решил хоть безо всякой примазки взять, только бы поскорее жениться. В 11 местах мы с ним после Пасхи смотрели, а все незадача. Вид, видишь ли, у него очень поразительный, так невеста-то все боятся, что бить будет. А он по характеру совсем овца. Первая жена покойница его самого даже валеным сапогом по загривку утюжила. Ну, прощай, прощай. Маменька, с кем это вы тараторите? Раздался женский голос в комнате. Ну, проснулись, солнышки красные. Услыхали, что про женихов говорят, воскликнула старуха. Насчет чего другого нечувствительны, а заговори про мужчин, так слух словно у зайца. Про каких женихов? Взвизгнули сразу два голоса, и к окошку подбежали две значительно уже заматерелые девицы в юбках и с заспанными лицами. — О, это ты, Андреяновна, здравствуй. — Да что вы, дурищ, белины объелись, что ли? — отпихивала их старуха. — Как, ну, и вдруг в постельных декольтах? Накиньте хоть платьишки на себя, ведь по улице публика ходит. — Ну уж какая у нас публика? Простой народ и больше никого. Девушки, однако, накинули на себя платки и снова очутились у окошка. В форточку просунулись одна за другой две головы и расцеловались со свахой. — Два у тебя жениха-то, что ли? — спрашивали они ее. — Не два, а 22. Только на вашу сиротскую долю один наклевывается. — Ну и кому же из нас он предназначается? — спросила младшая дочь. — Тебе, родная, тебе. Спихнем тебя, а потом и за твою сестру примемся. — Я не позволю этого. Я старше ее и должна прежде выйти замуж, — протянула старшая дочь. — Так тебя и спросит об этом, — огрызнулась мать. — Ты выдра старая, а она все-таки девица во вкусе. Поставь вас рядом, так за которую прежде ухватится-то. Ну, значит, и надо тебе второй очереди ждать. Казовый товарец прежде покупают, а уж потом и завал идет с рук. Готовься, Верочка, я тебе в летний сад на показ жениху поведу. Я с вами пойду. Наберюсь, нарумянюсь и пойду. В этих делах надо так поступать, чье счастье, — объявила старшая дочь. Что ж, я только на 5 годков-то всего ее старше. Врешь. На 7, а не на 5, — поправила мать. — А на 5. Покойного папеньки в старом календаре все записано. — Дура! Кому же лучше-то знать, календарю или мне? Ведь я тебе родила-то не календарь. — Андреяновна, да может быть, он очень старый, так я и не пойду за него, — сказала младшая дочь. — Да кто ж тебя спросит-то? Тебя насильно выдадут, — крикнула ей мать. — Нет, нет, не очень старый, а только с маленьким изъянцем. Ну вот потому бесприданницу и хочет взять. — Богатые-то невесты, сама знаешь, разборчивы, — пояснила сваха. — Ох, какой же такой изъян в нем? Может быть, лицо лошадиное? — Нет, лицо совсем человечье, а только, видишь ли, у него нос луковицей, на носу шишка, на шишке бородавка, а из бородавки волос растет. Так вот, его невесту с приданым и бракуют. Ну, прощайте, родные, прощайте. Заговорилась я с вами, а самой 7 местов надо. Так надо, что и сказать нельзя. Наклонитесь в форточку, я вас всех перецелую. И снова девятикратное чмоканье, после которого уже сваха помчалась по тротуару.